«Внимание!» — лязгнул под потолком железный голос Атоса. На стене загорелась синяя лампочка, знак того, что переговорное устройство включили. Маэс и четверо шестируких титанов остановились перед люком черной пираи. «Кто-кто в теремочке живет?» — скрипуче проблеял Маэс. «Еще раз привет тебе от великого спрута, двуглавый. Он прислал меня, чтобы переговорить с тобою на чистоту». «Валяй, валяй!» — пробурчал двуглавый Юл и яростно толкнул руку флагмана Макамбера, прижимавшую к его боку ствол бластера. «Только скажи сперва, который из этих четверых доктор?» И начался у них спор. Вялый, тягучий, но обстоятельный, из тех споров, когда оба спорщика заведомо врут и знают, что врут, но почему-то не теряют надежды переспорить один другого. Мэйс поклялся, что единственная цель великого спрута состоит в полном вознаграждении двуглавого Юла за доблесть, жертвы и исполнительность. В ответ на это двуглавый Юл гнусаво напомнил ему, что доблесть, жертвы и исполнительность вольного пирата стоят дорого и не по карману даже великому спруту. Мэс смиренно признал, что намек понял, но все дело в том, что доктор, которого справедливо требует двуглавый Юл, никак не может явиться на борт черной пираи, будучи совершенно не приспособлен к передвижениям по поверхности планеты. Двуглавый Юл возразил, что его двуглавого Юла раны и контузии такого свойства, что он еще менее доктора приспособлен сейчас к передвижениям. Мэс немедленно объявил, что великий спрут предвидел это прискорбное обстоятельство и потому прислал с ним, Мэсом, вот этих четырех своих смиренных слуг, которые в два счета доставят двуглавого Юла к доктору. Двуглавый Юл ядовито заметил, что с тем же успехом эти смиренные слуги могли бы в два счета доставить доктора к нему, двуглавому Юлу. Мэс снова поклялся насчет единственной цели великого спрута и в доказательство предложил немедленно выплатить двуглавому Юлу под расписку причитающийся ему гонорар без вычетов за погубленный контрактор. При этом Мэс принялся призывно размахивать брезентовым мешком, от которого исходило тяжелое соблазнительное побрякивание, а четверо фиолетовых титанов у него за спиной согласно закивали и в знак полного одобрения выставили перед собой оттопыренные большие пальцы вторых правых рук. Тут в люк артиллерийской башни выглянуло бледное лицо Атоса. Арамис кивнул и подал знак флагману Макамберу. И флагман Макамбер легонько стукнул двуглавого Юла между лопаток. «Пора!» «Ладно!» — рявкнул двуглавый Юл, прерывая на полуслове длинный период, которым Мэс разразился было в доказательство добропорядочности своей миссии. «Ладно! Будь что будет! У меня все болит!» Правая голова прямо-таки раскалывается, и у меня мочи нет больше ждать. Но пусть все вольные пираты будут свидетелями, что великий спрут обязался не только заплатить мне, но и обеспечить меня квалифицированной медицинской помощью. А тем из них, кто не понимает таких длинных слов, я поясняю, что великий спрут обязался дать мне доктора, который залечит мои раны и контузии, полученные мною у него на службе. Аминь». Синяя лампочка переговорного устройства погасла, и двуглавый Юл, скрипнув зубами, повернул рычаг, управляющий наружным люком. Тяжелая плита из перекристаллизованной стали медленно откинулась, открывая вход в шлюзовую камеру черной пираи. «Мэс», топорща кожистые крылья, поднялся по трапу, торжественно неся перед собой брезентовый мешок с гонораром. Фиолетовые титаны гуськом последовали за ним. Арамис в два неслышных прыжка пересек рубку и затаился у двери. В мертвой тишине было слышно, как по рубчатому полу шлюзовой камеры Сначала заклацали когтистые лапы Меэса, затем бухнули шаги первого шестирукого, второго, третьего, четвертого.